Глава 31. Утром, спустившись вниз, я застал за одним столом хозяина гостиницы и незнакомого человека, который, судя по всему, был ювелиром. И правда, нас сразу представили, и мы, позавтракав, отправились в комнату, где под изумленным взглядом я вывалил все мной награбленное, похищенное или найденное. Глаза у него полезли на лоб, а куча все росла по мере того, как я доставал очередную сумку или мешок, вываливая содержимое на стол. Ювелир икнул, быстро сказал, что столько золота не наберет, когда мои запасы сумок и кошельков наконец исчерпались. «Хм, жаль», — огорчился я, поскольку хотел избавиться от объемной ноши, которая тяготила меня, не давая нормально двигаться. Из-за боязни, что такие ценности могут украсть, мне всегда приходилось носить их с собой. «А почему господин хочет обязательно золото?» — неожиданно спросил ювелир. «Вы ведь, насколько я знаю, мастер меча. А ищущие обычно предпочитают другую валюту». «Осколки?» — догадался я. «И какой нынче курс обмена?» Оказалось, очень даже приятный. Мало того, что кристаллы осколков сердец демонов занимали гораздо меньше места и весили значительно меньше, так еще за один осколок можно было получить 3 золотые монеты. «Готов конвертировать эти драгоценности хоть в золото, хоть в осколки», — заверил я купца. «Я странствую, так что чем меньше места будет занимать груз, тем лучше». Собеседник сказал, что тогда сделка состоится. Он сегодня же пройдет по своим знакомым ювелирам и постарается набрать нужную сумму, поскольку у меня слишком много ценного, в том числе драгоценные камни, вставленные в украшения из золота. Узнав общую сумму, которую он оценил мой груз, я распрощался с ювелиром. Мне нужно было заехать к детям, затем отправиться к вредному старику, чтобы узнать, как там обстоят дела у Чихона. Каль, которому нечего было делать, напросился меня сопровождать. Я разрешил, так как демон стал приносить пользу, и больше подстав от него пока не было. Так почему бы и нет? Довольный, он прицепился ко мне на плечо и, став невидимым, замер на месте, чтобы не мешать. Посещение детей прошло прекрасно. Деятельная супруга купца уже наняла учителей для них, и я застал момент, когда те, высунув языки от усердия, занимались каллиграфией. Не став им мешать, я узнал, что следом будут уроки истории, математики и прочего. Я не стал ей говорить, что, возможно, по некоторым из предметов эти дети уделают нанятых учителей, оставляя это сюрпризом. В целом, убедившись, что те умыты, накормлены и в чистой одежде, я отбыл, пообещав заехать на ужин. Самого купца дома не застал. У него были дела, поскольку сегодня местный понедельник. Подъезжая к знакомым воротам, первым, что я увидел, были 3 недовольных подростка, о чем-то громко спорящих, а также хихикающий народ, с любопытством наблюдающий за перепалкой. Отпустив возницу, я подошел ближе, слушаясь в их разговор. Оказалось, это были 3 ученика, вернувшиеся с выходных к мастеру-слепцу. И не умеющие открыть ворота, которые перестали реагировать на правильное расположение иероглифов, которые ученики неоднократно нажимали. Я, конечно же, сразу понял, что, скорее всего, причиной поломки были мои вандальские методы проникновения. Ведь сначала я вырубил кусок ворот, нарушив при этом какие-то связи внутри, а затем еще и приварил его обратно, чем явно не способствовал восстановлению целостности механизма. Поскольку сегодня я пришел без Чихона, то надобности снова ломать ворота у меня не было. Я отошел от спорщиков, которые мало обратили на мое появление внимания, оценил взглядом, что было выше, ворота или стена, затем разбежался и, выполнив сальто через голову, зацепился руками за верхнюю кромку ворот, успешно спрыгнув на другую сторону и лицом к лицу столкнулся с мастером. «Я же сказал тебе восстановить ворота», — недовольно начал предъявлять он. «2 часа жду учеников, а они, оказывается, войти не могут из-за того, что сломан вход». «Ты сказал починить их», — вспомнив вчерашний разговор, я спокойно пожал плечами, что и было сделано. «К тому же я ведь прошел сейчас, значит, остальные просто недостойны». При этом я моментально отразил взмах посоха и 2 удар ноги, который наверняка сломал бы простому человеку кость, если бы попал в цель. «Иди, впусти их», — приказал мастер, слова которого я полностью проигнорировал. «Ты ведь среди нас любитель тестов, старый хрыч. Бросил я через плечо, уходя в сторону рва с водой. «Пусть ожидающие у ворот сдадут этот. Ну или у тебя не будет больше умных учеников. Останутся только такие сильные и ловкие, как я». Проскрипевшие зубы старика дали мне понять, что эти слова его окончательно взбесили. «А чего умничать?» — промелькнула в голове мысль. «По пути ко рву мне внезапно стало смешно. Вчера он начал наше противостояние на подобном уровне, сегодня я лишь его продолжил. Хотя, нужно признать, его внезапные удары заставляли держаться на стороже. А это значило, что подобного стиля поведения предстояло придерживаться и дальше. Может, чему-то и научусь у него. В конце концов, он сам настоял на условии, что я останусь в качестве ученика. Проходя мимо плиты, активирующей помост через ров, я с трудом удержался, чтобы ее не сломать. С одной стороны, хотелось посмотреть на лицо мастера, который проведет учеников через ров с очередным сломанным механизмом. Но с другой, он мог заставить чинить его, чего крайне не хотелось. Поэтому я просто перепрыгнул через ров с водой и пошел к дому. «Ник!» Чихон, увидев меня, радостно поднялся с деревянного пола террасы перед домом. Он и два подростка лет 15 тщательно скоблили его щетками, периодически окуная те в воду. «Привет!» Я подошел ближе и недоуменно спросил. «Чего это ты делаешь?» «Учитель!» Он это сказал с придыханием в голосе. «Сказал, что это разовьет наши мышцы». «А мне кажется, что это он бесплатных слуг нашел», возмутился я. «Мы ему по золотому в день платим, а он вместо учебы фигней какой-то заставляет тебя заниматься. Сейчас вернется, выскажу ему». «Нет!» Тут же возмутился парень, косясь на других, старательно слушающих наш разговор. «Ник, так нельзя. Вдруг ты его оскорбишь, и он откажется учить меня». «Откажется? Другого найдем», — отмахнулся я. «За золотой в день найдем лучшего мастера». «Ник, пожалуйста», — взмолился Чихон. «Я здесь новичок. Не порти мне, пожалуйста, репутацию своими поступками». «Ого, вот мы как заговорили», — искренне изумился я тому, что он не понимал, как им манипулируют. Причем еще похлеще, чем я. «Учитель идет! Зашипел один из подростков, и все трое тут же упали на пол, продолжая свое занятие. Мне пришлось взять из дома одно из соломенных кресел и пристроиться в теньке, там, где пол уже был помыт. Старец и правда вернулся с теми, кто ожидал у ворот, и они также получили задание драить полы. Все беспрекословно бросились за ведрами и щетками. «Дед, ну это наглость! Я плачу тебе золотой, и вместо учебы мой ученик драет полы!» Отмахнулся я от его удара, когда он попытался пробить в голову. «Иди к остальным, ты такой же ученик, как и они!» Не открывая глаз, мне хватало и камер, я отбивался от него, сидя на кресле, понимая, что он сейчас дерется не в полную силу. Клюку, ударившую рядом с головой и пробившую деревянный помост, пришлось отбивать мечом, успев отрезать от нее навершие, на которые он обычно опирался руками. «Ага, снова твой тайный меч. Где ты его прячешь? В руке?» Старик сразу успокоился и довольно ухмыльнулся. «Почему я его не ощущаю, когда он спрятан?» «Он часть моего тела», — я пожал плечами. «Но ты не ответил на вопрос. Когда будешь учить Чихона? Мне не хотелось бы задерживаться в городе надолго». «Ник, так ведь тебя называет парень». Старик кликнул одного из учеников, и тот, пулей метнувшись, принес ему такое же кресло, как и то, на котором лежал я. «Ага. Ник, мне интересен ты, а не он. Он полная посредственность, к тому же не дружит с головой. Не понимаю, чего ты с ним возишься». «Зря ты так, дед», — оскорбился я за паренька. «Если бы тебе с детства давали смесь белого лотоса с корнем Сиджоу, вряд ли бы ты стал таким умным». «Кто мог подобным заниматься?» – удивился мастер. «Зачем? Это же наркотик». «А борьба за власть?» – не стал я раскрывать дальше подробности. «Так что Чихон – способный и упорный паренек, но я надеюсь, что смогу ему помочь после подобного-то детства». Мастер задумался, снова позвав ученика, который принес ему раскуренную длинную трубку. Он затянулся, выпуская кольца дыма. «Почему у тебя демон на плече?» неожиданно спросил он. «Не то чтобы я был против. Это как бы не мое дело. Но в городе есть и другие сильные ищущие. которым также будет интересен этот факт. Да остался в наследство. Я дал щелбан дернувшемуся было после слов Калю, усадив его обратно. Хотел прибить сначала, но вроде полезный оказался. Помогает за пареньком присматривать, пока я отсутствую. «Хозяин очень сильный!» Демон попытался снова подлезать мне зад, но был наказан и, нахохлившись, замолчал, потирая отросшими ручонками две шишки на лбу. «Сколько у тебя осколков? Сколько можешь позволить себе? Я думаю, парень сожжет много, прежде чем сможет развить ядро». Я открыл сумку, в которой носил деньги, драгоценности и камни душ убитых демонов, и протянул ее старику. «Если нужно, куплю еще». «Откуда у тебя сердце архидемона?» Он покрутил в руке синее сердце демонессы, возвращая его мне. Я, пожав плечами, спрятал его в сумку. «Убил». Он хмыкнул и положил оставшиеся два сердца на деревянный пол, сверху накрыл их ладонью. Я почувствовал сканерами, как ток крови в его теле на секунду усилился. И через секунду на террасе лежали уже не два голубых камня кристаллической структуры, а 23 осколка кристалла одинаковой формы и цвета. «А, так вот почему их осколками называют», — сразу понял я, но вслух, конечно же, ничего не сказал. «Если моя интуиция не врет, их может не хватить. Купи еще столько же», — предупредил меня ворчливо мастер. Я лишь кивнул. «Настало время тренировки». Он поднялся с кресла, опираясь на клюку, которая, по моему мнению, ему была совершенно не нужна для передвижения. Он слишком хорошо координировал свое тело и нахождение в пространстве, лишь изображая немощного старика. Эту фишку деда я раскусил, больше не попадаясь на подобные уловки. Собрав учеников, он сначала дождался, когда те уберут средства уборки, умоются и приведут себя в порядок. И лишь потом, усадив на песок тренировочного поля, стал расхаживать между ними и рассказывать основы для новоприбывших, а также знакомить ребят друг с другом, называя ранг, имя и текущий статус каждого ученика. Оказывается, у него в школе тоже была своя система рангов, и тот, кто получал последний, считался выпускником, получая соответствующий документ об окончании, который весьма котировался в этой провинции и кое-где за ее пределами. Как я понял, два из сидящих подростка были близки к тому, чтобы вскоре это сделать. Они же и спросили у мастера, кто я такой и почему валяюсь на кресле в теньке, пока все трудятся в поте лица. «Ученик нулевого ранга», — спокойно ответил мастер. «Тогда почему он не делает того же, что и остальные?» Удивились уже все. А Чихон старался при этом сделать вид, что не знаком со мной. «Можете и вы занять его место», — спокойно сказал мастер. «Если проучите зазнайку, выдам вам повышение на ранг». Только то, что он оставался рядом, остановило парней от того, чтобы сразу кинуться на меня. Особенно пристально смотрели на меня те, кому до выпуска оставался именно этот последний шаг. Оценив подлянку деда, я решил при следующем посещении тайно сломать нажимную плиту от помостов через ров. Если будет каждый раз самостоятельно встречать учеников, может, поймет, что не стоит подкладывать другим свинью. Как только знакомство и объяснение простейших вещей о мире ищущих было окончено, он отправился в дом, раздав задание старшим, чтобы они обеспечили уборку дома, приготовление ужина, а также посыпали песком и разровняли тренировочное поле граблями. Едва мастер скрылся из виду, вставшие на ноги старшие ученики отправили младших по званию выполнять эти задания. Сами же направились ко мне. Поскольку даже разговаривать с ними не хотелось, я просто кинул два камешка, метким попаданием заставил их свалиться на землю и кататься от боли. Я, наверное, перестарался с силой, но так даже лучше. Отобью желание подходить ко мне у других. Вечером тренировка, в которой не было для меня абсолютно никакого смысла, повторилась. И я начал жалеть, что вообще связался с этим мастером. Нахождение здесь грозило стать пустой тратой времени и денег, о чем я и заявил ночью Чихону, прокравшись в общий спальный зал. В ответ же получил только кучу укоров, что мешаю и отвлекаю от занятий его и остальных учеников, не давая ему постичь премудрости обучения у самого мастера-слепца. Сначала я подумал, что он таким извращенным способом стебется надо мной, но нет. Сканеры и датчики показали, что он истово верит в то, что говорил. Смирившись, я оставил его досыпать, вернувшись в свое кресло. Нужно было придумать, как вытащить отсюда ребенка, который, попав в обучение к известному мастеру, поддался на окружающую его мишуру мистики, строгости ученических обетов и послушания. Для меня все это было полной ерундой. За весь день старик не показал ничего стоящего, а для меня только эффективность была показателем настоящего мастерства.